Глава 17. Гейзер шумел и убаюкивал, хотя не в этот раз. Слишком много внутри было эмоций, острых и разных. Я сжал кулаки, выдохнул, пытаясь успокоиться. Надо все рассказать. Все рассказать рыжей, чтобы она убралась. Уговоры, угрозы, шантаж, подкуп не действовали. Это я уже понял. Значит, остается только одно — «Правда. София уедет, как только узнает, что я опасен, что Линк нельзя находиться со мной в одном доме. Уедет. Может, в Дейлиш? Или дальше на юг? Кто ее знает?» Привычный холод лизнул нутро, стоило представить это. Я нахмурился. «С другой стороны, может, все не так плохо. Я ведь целовал ее. Без настойки. При свете дня. На столе. Раньше я от подобного свалился бы почти сразу, а там на ее кухне даже почти забыл о собственной ущербности. Лишь думал о том, что на губах Софи осталась капелька варенья, и ее рыжие косы хочется схватить в кулак. И какая она вся тонкая, яркая, соблазнительная. Может, я излечиваюсь? Может, гейзер наконец начал действовать? Не зря же я отмокаю в нем столько лет. И может... Ударил ладонью по воде, разбрызгивая горячие капли. Ничего не может. Хватит себя обманывать. Бесконтрольный поток невозможно стабилизировать. Это приговор. Еще никому не удавалось, насколько я знаю. В хрониках королевства есть какие-то туманные сведения о магах, что искали пути, о разных техниках подчинения потока. Но все это так размыто, что мне жизни не хватит разобраться. Я честно пытался найти способ, но все говорили, что это бесполезно. Запертая во мне сила сошла с ума, обезумела и больше не подчинялась хозяину. А то, что после поцелуя я не катался по доскам пола и не выл, всего лишь случайность. Приступ затаился. Ждет, когда я решу, что выздоравливаю, когда почувствую себя человеком. И тогда ударит так, что я стану не только выть, но и умолять добить меня». Скривился, слишком ясно представив эту картину. Что сказала бы Истра Лэнг, увидев такое? Ни одна женщина не сможет уважать мужчину, стоит ей узнать о его ущербности. Дохлый же рот. До чего мне вообще понадобилось ее уважение? Плевать. Выбрался из чаши с горячей водой, зло растерся холстиной, натянул одежду. Гейзер согрел, тело не тряслось в ознобе. Мне было тепло, и одно это наполняло душу глупой напрасной надеждой. Все же надежда — сорняк живучий. Сколько ни убивай ее, а она все равно норовит прорасти, даже на пепелище. Подхватил ружье и направился к дому. Сегодня же расскажу все Софии. Или... Я остановился, рассматривая цветущее поле вдали. Или мне нужно убраться самому? Куда? К Жироту, в помойную яму, потому что этот дом Софии нужнее, чем мне. У нее есть будущее. Повздыхав, я сыпала монеты в мешочек и завязала тесемку. Не собираюсь отчаиваться. Я что-нибудь придумаю. Найду работу в Дейлише. Марта говорила, что скоро начнется высадка винограда. Я наверняка смогу там заработать. Учусь быстро, молодая и сильная. У нас Линк. Все будет хорошо, и дом я обустрою, и девочку вылечу. Успокоив себя этими мыслями, поднялась и осмотрелась. Кстати, а где Линк? Милая, позвала я, выходя во двор. Мой руки, пора обедать, я приготовила. Под миндальным деревом, где обычно играла девочка, дремали Феник и Пых. Но самой Линк не было. Может, она снова высаживает травки? У моей крошки просто навязчивая идея — посадить как можно больше зернышек. Я обошла дом, заглянула во все уголки и на террасу, но Линк не увидела. «Милая?» Страх царапнул сердце. «Линк, где ты?» Солнечный зайчик, играя, пощекотал мне нос и снова прыгнул на листья дикого винограда. Я поморщилась, чихнула, подняла глаза. И замерла. Линк стояла в окне второго этажа, раскинув руки и глядя в небо. Стекла в том проеме не было, и ничто не мешало крошке упасть. Она балансировала на самой грани, на краю пропасти. Миг — и сорвется. Сильная рука зажала мне рот, сдерживая крик, что едва не сорвался с моих губ. «Тихо, ты ее испугаешь». Еле слышный шепот сзади заставил меня подпрыгнуть. Рядом стоял шерх и смотрел наверх. Он убрал руку от моего рта и посмотрел в глаза. «Я подберусь к ней. Стой здесь и не ори. Поняла?» «Пожалуйста, пожалуйста!» Забормотала я бессвязно, осеклась, натолкнувшись на острый взгляд. Кивнула. «Лестница завалена!» С отчаянием выдавила я. «Не знаю, как она смогла...» Хэнсли развернулся, и уже через мгновение за ним захлопнулась дверь северной половины. А я стала стоять внизу, глядя на улыбающуюся солнцу Линк и отчаянно вспоминая заклинание, хоть какое-нибудь, чтобы спасти мою девочку. Дернул дверь на галерею, что соединяла две половинки дома. Когда-то я сам заколотил ее, чтобы отгородиться от сквозняков южного крыла, и теперь ругался сквозь зубы, потому что створка, кажется, вросла в дверной косяк и открываться не желала. Я, не глядя, выгреб из кармана осколки. Хорошо, что всегда ношу их с собой, хоть и знаю, что за магию расплачусь болью. Но на это плевать. Сжал осколки в ладони, прищурился. «Нандер, Гросс, Шелон». Проговорил заклинание четко, сплетая воедино приказ разрушения и тишины. Дверь окуталась серым туманом и исчезла, как не было. Осколки растаяли, напитав слова заклинания силой. Я стряхнул с ладони капли и побежал по галерее, стараясь не вдыхать едкую пыль, что лежала здесь годами. Темное пространство затянуло паутиной. Да, давненько здесь никто не ходил. До комнаты с разбитым окном добрался быстро и бесшумно. Выдохнул. Линк все еще стояла в проеме. Успел. И стоило подумать об этом, как девочка издала сдавленный звук, то ли стон, то ли плач, и начала валиться вперед. Миг, и я сжимаю в горсти осколки. Миг, и выкрикиваю слова. Миг, и серая петля охватывает тело Линк, не давая ей разбиться. Малышка зависла в паутине, барахтаясь, как глупая муха. Я постоял еще миг, успокаивая дыхание, и шагнул к окну. «Ты что творишь?» — прошипел яростно. «Совсем сдурела». Малышка вертелась на магической сети, в ее глазах медленно закипали слезы и билось недоумение. «Руку давай!» — процедил я. «Слышишь?» «Нет!» — воспротивилась вредная девчонка. «Уйди! Отпусти! Ты не понимаешь!» «Я понимаю, что ты чуть не грохнулась вниз. Хочешь, чтобы София сошла с ума от горя? Ты этого хочешь, неблагодарная?» «Ты не понимаешь!» Личико Линк дрогнула, и она все-таки заревела. «Вот же жрот! Никогда не умел общаться с детьми!» «Линк, не плачь!» Уже ласковее сказал я. «Дай мне руку, пожалуйста. Я тебя вытащу». «Я думала, ты не такой». Обида на детской мордашке была столь искренней, что я растерялся. «Я думала, ты понимаешь, а ты все испортил. Ненавижу тебя». «Линк, послушай». «Я же дала тебе траву!» Сквозь слезы выкрикнула девочка. Ее личико покраснело, маленькие пальчики сжались в кулачки. «А ты...» «Что я?» Вконец растерявшись, я обрадовался, услышав несущуюся по галерее Софию. «Линк!» — заворковала рыжая, свесившись из окна. Я мрачно подумал, как бы не пришлось и эту опутывать сетью. «Линк, милая, дай мне руку! Ты меня испугала! Не делай так больше!» Голос Софии звучал спокойно и умиротворяюще. По ее голосу не было слышно той паники, что я увидел в девушке несколько минут назад. Она даже почти улыбалась, словно произошедшее было невинной шалостью. «Хорошо бы задать твоей Линк крепкого ремня», — проворчал я, отодвигаясь. София наградила меня возмущенным взглядом. «Из окна не свались», — посоветовал я, глядя, как девочка все же протянула ладошку, и рыжая подхватила малышку, прижала к себе, а села на пол прямо во всю эту пыль и паутину, воркуя что-то ласковое. Глаза у малышки стали сонными, осоловевшими, и я с изумлением увидел, как они закрылись, а девочка уснула. «Что это с ней?» Присел рядом. София вздохнула. Она всегда засыпает после того, как... «Как что?» «Как пытается прыгнуть!» — с отчаянием выдохнула рыжая. «Так, значит, это не первый раз?» «Третий!» София выдавила из себя вымученную улыбку. «Первые два раза были еще в Кронвельгарде. Я думала, что это закончилось». «Почему она это делает?» «Я не знаю». София покачала головой. «Линк необычная девочка, ты ведь уже понял. У нее было трудное детство. Я увидела ее впервые, когда Линк шла по канату на высоте в несколько метров. Без страховки, без защиты. Я думала, умру от страха, что это маленькое тело сорвется и свалится на камни внизу. У бродячей труппы я крошку отвоевала, а вот у высоты не могу. Не знаю, почему она ее манит. Линк не говорит». София пригладила растрепанные кудряшки малышки. «Надо ее уложить». Рыжая поднялась, прижимая к себе ребенка, покосилась на магическую сеть, что все еще болталась на ветру. Посмотрела на меня. Я отвернулся и буркнул. «Иди осторожно, тут давно людей не было. Не знаю, как твоя Линк сюда забралась. Пойдем через мою половину. По твоей лестнице не спуститься». Мы в молчании прошли галерею и добрались до первого этажа. София о чем-то напряженно думала. Это было видно по залегшей между бровей складке и косым взглядом, что она на меня кидала. Рыжая не глупа и смогла сопоставить некоторые вещи. Осколки дают небольшой приток силы своему обладателю. Но помимо потока надо знать правильные слова и связки, чтобы этой силой воспользоваться. Любых магов, даже самых слабых, обучают. Это София тоже знает. И, похоже, на ее языке уже вертится несколько вопросов, на которые я не хочу отвечать. Распахнул дверь и уставился злобно. «Свои домыслы держи при себе. Ясно?» Грубо отрезал я. «Иди, у меня дел полно». София кинула меня внимательным взглядом, кивнула и действительно ушла. Я со злостью захлопнул дверь, не совсем понимая, на что именно злюсь.